«Я тоже художник», — воскликнул я. «Мне кажется, вы готовитесь подарить миру шедевр. Если вы воплотите в своей картине все то, о чем говорили, вы превзойдете самого Рафаэля. Дайте мне знать, когда она будет закончена. И где бы я ни был, я примчусь во Флоренцию, чтобы приветствовать Мадонну будущего». Он весь зарделся и тяжело вздохнул, отчасти в знак несогласия, отчасти от смущения. «Я не часто говорю о своей картине, во всяком случае не столь откровенно, как сегодня. Мне претит эта нынешняя манера рекламировать свою работу заранее. Великое произведение создается в молчании, в уединении, даже в тайне. К тому же люди, знаете ли, очень жестоки и поверхностны. Где им понять художника, который в наши дни мечтает написать Мадонну? Над ним просто станут потешаться, да-да, потешаться, сэр». Лицо его стало пунцовым. «Сам не знаю, отчего я так разоткровенничался с вами, так доверился вам. Наверное, от того, что вы не похожи на насмешника. Да, мой молодой друг», — и он коснулся моей руки, — «я стою уважительного отношения. И нет ничего смешного ни в бескорыстной мечте, ни в жизни, отданной ей». В его взгляде чувствовалась такая суровая правдивость, что дальнейшие вопросы были неуместны. Впрочем, мне потом еще не раз представился случай задать их ему, так как мы стали проводить много времени вместе. Недели две мы ежедневно встречались в урочный час и шли осматривать Флоренцию. Он, как никто другой, знал город. Исходил его и излазил вдоль и поперек все улицы, церкви, галереи, был превосходно знаком со всеми как более, так и менее важными местными преданиями и насквозь пропитан флорентийским духом, а потому оказался идеальным гидом, так что я, с радостью оставив дома своего Марре, имеется в виду путеводитель из популярной серии путеводителей и справочников английского издателя Марре, черпал факты и комментарии к ним из далеко не академических пояснений моего нового приятеля. О Флоренции он говорил как влюбленный, не скрывая, что она покорила его сердце с первого взгляда. «У нас принято, — заявил он, — говорить о городах, как об одушевленных существах, да еще сравнивать с женщиной. Как правило, это совершенно неуместно. Ну что, помилуйте, женского в Нью-Йорке или Чикаго? А вот Флоренция — другое дело. К ней относишься с тем же чувством, какое испытывает безусый юнец к зрелой женщине с прошлым. Ей верно служишь, даже не питая надежды на взаимность. Эта бескорыстная страсть, по-видимому, заменяла моему приятелю обычные светские знакомства и связи. Он явно жил уединенно и целиком отдавался работе. Я был крайне польщен, что он удостоил своим расположением такого шалопая, как я, великодушно жертвуя мне столь ценными, по-видимому, для него часами. Значительную часть этих часов мы проводили среди ранней живописи Ренессанса, которой так богата Флоренция, возвращаясь к ней вновь и вновь, гонимые сердечным влечением и неуемным желанием убедиться в том, не ценнее ли живительный аромат и прелесть этих нежных первоцветов искусства, обильного плодами опыта произведений более поздней поры. Мы часто застревали в капелле Сан-Лоренцо, подолгу созерцая Микеланджелова воина со смутной думой на челе, сидящего сумрачным духом сомнения, скрывающегося за вечной маской мыслей о тяготах жизни. Имеется в виду статую Лоренцо Медичи, герцога Урбинского в капелле Сан-Лоренцо. Мы не раз стояли в темных кельях, расписанных рукой фра Анджелико, который, кажется, водил сам ангел, пытаясь дознаться до смысла всех этих кружочков, капелек и птичьих следов, и час, проведенный у стен со следами его фресок, походил на утреннюю прогулку в монастырском саду. Мы посещали эти и многие другие места, заглядывали в темные храмы, сырые дворики, пыльные дворцовые покои, в надежде набрести, где на еще не стершийся след фрески, где на скрытые сокровища резьбы. С каждым днем меня все больше поражала необычайная целеустремленность моего спутника. все служило ему поводом для бурных гимнов и грез, посвященных красоте. Что бы мы ни осматривали, он раньше или позже ударялся в пламенные рассуждения об истинном, прекрасном и благом. Не стану утверждать, что мой друг был гением. Но маньяком он был наверняка. Я находил не менее увлекательным наблюдать за светлыми и теневыми сторонами его характера, чем если бы имел дело с пришельцем с иной планеты. Впрочем, о нашей он, по-видимому, почти ничего не знал, живя и общаясь исключительно в узких пределах своего искусства. Трудно представить себе человека, который был бы более не от мира сего. И мне порой приходило на ум, что один другой безобидный грешок только пошел бы ему на пользу, как художнику. Иногда меня крайне забавляла мысль о том, что по рождению он принадлежит к практической породе наших янки. Но вместе с тем ничто не подтверждало лучше его американского происхождения, чем неумеренный пыл, который он проявлял. Сама ярость его поклонения красоте обличала в нем неофита. Уроженцу Европы с ее возможностями не надобно особого труда, чтобы примирить преданность искусству с жизненными удобствами. К тому же мой странный друг отличался чисто американским недоверием к суждениям разума и чисто американской любовью к звучным прилагательным в превосходной степени. В своих критических оценках он бывал намного чаще щедр, чем справедлив, и самыми скромными одобрительными эпитетами в его устах были великолепный, превосходный, бесподобный. Отдавать дань восхищения в разменной монете казалось ему недостойным джентльмена. И все же при всей откровенности, с которой он высказывал свои взгляды, сам он в полной мере оставался для меня загадкой. Его признания были полупризнаниями, а его рассказы о своих работах и жизненных обстоятельствах оставляли впечатление уклончивости и недосказанности. Он был, несомненно, беден, но вместе с тем, должно быть, не лишен необходимых средств к существованию, так как позволял себе смеяться над тем, что его усиленные занятия чистой красотой не принесли ему в жизни ни пенни. Именно из-за бедности, думается мне, он ни разу не пригласил меня к себе домой и даже не сообщил, по какому адресу квартирует. Мы встречались либо в каком-нибудь общественном месте, либо у меня в отеле, где я принимал его со всей доступной мне щедростью, стараясь исключить даже намек на мысль, что мною движется страдание. Он был, по-видимому, всегда не прочь поесть. Единственное свойство, которое с известной натяжкой можно было счесть его искупительным грехом. Я поставил себе за правило воздерживаться от каких-либо маломальски нескромных вопросов, хотя при каждой встрече брал на себя смелость осведомиться в почтительнейшей форме о состоянии его «magnum opus» — главный труд, как он поживает и какие делает успехи. «Мы с Божьей помощью подвигаемся», — неизменно отвечал он с хмурой улыбкой. «Дела наши превосходны. Я, видите ли, обладаю тем преимуществом, что ни минуты не теряю даром. Часы, которые я провожу с вами, всецело идут мне на пользу. Подобно тому, как верующим всегда владеет мысль о Боге, подлинный художник всегда живет искусством. Он берет свое всюду, где находит, познавая бесценные тайны в каждом предмете, который попадает в поле его зрения. Если бы только знали, какое это упоение наблюдать». Стоит мне бросить взгляд вокруг себя, и мне открывается здесь, как положить свет, там, как создать колорит или контраст. А потом, возвратившись домой, я складываю все эти сокровища к ногам моей Мадонны. О, я не бездельничаю. Nulla dies in linea, ни дня без строки. Тем временем меня познакомили с некой американской дамой, в чью гостиную охотно стекались обитавшие во Флоренции иностранцы. Жила она на пятом этаже, и богатой отнюдь не была, но почивала гостей отменным чаем с отменными крендельками, которые подавали не всегда, и разговорами несколько худшего качества. Разговоры касались главным образом искусства. Миссис Ковентри слыла художественной натурой. Ее квартира была тот же дворец Питти в малых масштабах. Ей принадлежалось дюжину ранних мастеров. Целый букет разных перуджины висел в столовой. Один Джотто в будуаре, Андреа дель Сарто над камином в гостиной. Будучи обладательницей таких сокровищ, а также бесчисленных бронзовых изделий, мозаик, майолик и маленьких диптихов, сильно изъеденных жучком, с угловатыми фигурками святых на золоченых створках, наша дама пользовалась репутацией чуть ли не жрицы искусств. На ее груди неизменно красовалась увесистая миниатюра, копия Мадонны в кресле. Как-то вечером, исподволь завладев ее вниманием, я спросил, знает ли она столь замечательного человека, как мистер Теобальд. «Знаю ли я мистер Теобальда?» — переспросила она. «Знаю ли его? Да вся Флоренция знает беднягу Теобальда с его огненными кудрями, бархатной блузой, нескончаемыми тирадами о прекрасной дивной Мадонне, которую ни один человеческий глаз еще не видел, а человеческое терпение вряд ли способно дождаться». «Вот как!» — воскликнул я. «Так вы не верите в его Мадонну?» «Милый мой наивный мальчик», — отвечала моя многоопытная собеседница, «неужели он сумел завербовать и вас? Было время, когда мы все верили в него. Он явился во Флоренцию и всех нас в мгновение ока пленил. Второй Рафаэль, никак не меньше, родился среди смертных. А наша бедная дорогая Америка удостоилась чести быть его отчизной. Разве не такие же пряди, как у Рафаэля, падали ему на плечи? Ах, пряди падали такие же, но не такой, увы, была голова. Впрочем, мы приняли его таким, какой он есть, ловили каждое его слово и на всех перекрестках провозглашали гением. Каждая женщина жаждала, чтобы он написал с нее портрет и увековечил, как Леонардо, Джоконду. Мы решили, что и манерами он во многом напоминает Леонардо. Та же таинственность, непроницаемость, обаяние. Таинственности было, хоть отбавляй. С тайны все началось, да на ней и кончилось. Дни шли за днями, а чудо так и не происходило. Великий мастер не выставлял плодов своего мастерства. Он часами простаивал в церквах и галереях, меняя позы, размышляя, созерцая. Он без конца разглагольствовал о прекрасном, но ни разу не коснулся кистью холста. Мы все внесли посильную лепту на великое творение, но поскольку оно так и не родилось, многие стали требовать свои деньги назад. Я была одной из последних, кто еще верил в Теобальда, и в слепой преданности ему зашла так далеко, что заказала ему написать свой портрет. «Если бы вы видели, какое страшилище он из меня сделал, то согласились бы, что даже женщина без капли тщеславия, которая лишь бы шляпка не сидела косо, и та не могла бы не охладеть к нему. Он не владел даже самыми азами рисунка. Его сильной стороной, как он уверял, всегда было чувство. Но когда вас изобразили пугалом, слабое утешение сознавать, что художник вложил в это особое чувство. Сознаю, всем один за другим стали отходить от него, а он и пальцем не пошевелил, чтобы нас удержать. При первом же намеке, что мы устали ждать, он разразился громами и молниями. Великие творения требуют времени, раздумья, уединения, тайны. О, вы маловеры! Мы отвечали, что не настаиваем на великом творении. Пусть высокой трагедией он одарит нас, когда ему будет удобно, а пока покажет любой пустячок. Маленькую, легкую, одноактную пьесу. Наш Горемыков встал в позу гения, непонятого и гонимого, непризнанного гения, и с тех пор отвернулся от нас и умыл руки. Впрочем, полагаю, он делает мне честь, считая меня главой заговора, составленного с целью убить его славу в зародыше, в зародыше, который зреет уже 20 лет. Спросите его, знает ли он меня. И он ответит, что я старая корга, поклявшаяся его уничтожить после того, как он отказался написать меня в виде Тициановой Флоры. С тех пор никто, по-моему, уже не принимает его всерьез. Разве что какой-нибудь простодушный иностранец вроде вас, готовый верить ему на слово. Гора все еще рожает, но я пока не слыхала, чтобы мышь уже увидела свет. Время от времени я прохожу мимо него в той или иной галерее. Он скользит по мне темными глазищами с высоты своего равнодушия, словно по плохой копии Сосферато. До меня давно уже дошли слухи, что он пишет эскизы к Мадонне, который будет обобщенным образом Мадонн всех итальянских школ. Нечто вроде античной Венеры, позаимствовавшую одной совершенной статуи нос у другой лодыжку. Что говорить, идея, достойная мастера. Каждая часть сама по себе, возможно, будет прекрасна. Но, памятуя о моем злополучном портрете, я с содроганием думаю о целом. Об этой блестящей идее он уже сообщил под страшной клятвой десяткам избранных, то есть каждому, кого сумел схватить за пуговицу и удержать на 5 минут. Сдается мне, он думает получить на свою Мадонну заказ. И тут его можно понять. Бог знает, на что он существует. «О, вы краснеете!» — воскликнула моя хозяйка и продолжала, не раздумывая, уже без обиняков. «Видно, он и вас удостоил своего доверия. Ну, не смущайтесь, мой юный друг. В вашем возрасте великодушная доверчивость не в укор. Позволю себе, однако, дать вам совет. Держите его подальше от вашего кармана. Упаси вас Бог заплатить за картину, пока вам ее не покажут. Ведь вы, полагаю, краем глаза ее не видели, как, впрочем, и все 50 ваших предшественников. Многие считают, что и видеть-то нечего. Что до меня, то я уверена, попади мы в его мастерскую, мы обнаружили бы там что-нибудь вроде шедевра из известного рассказа Бальзака. Сплошную массу лишенных смысла штрихов и мазков, хаос мертворожденной мазни. Я слушал эту язвительную тираду в удивленном молчании. В ней звучала верная нота, нисколько не идущая вразрез с некоторыми робкими подозрениями, уже приходившими мне на мысль. Миссис Ковентри была женщиной умной и, по всей очевидности, не злой. Все же я решил отложить окончательный приговор до дальнейших событий. Возможно, она была права, но если она ошибалась, то ошибалась жестоко. Ее оценка странностей моего друга вызвала во мне острое желание увидеться с ним и посмотреть на него в свете общественного мнения. При первой же нашей встрече я тотчас поинтересовался, знает ли он миссис Ковентри. Он улыбнулся и, потрепав меня по плечу, спросил: «Мадам уже успела снять дань и с вашей любезности, а? Вздорная особа. Пустая и бессердечная, хотя прикидывается глубокомысленной и доброй. Рассуждает о второй манере Джотто и о дружбе Виттории Колонны, Буонаротти. Можно подумать, Буонаротти живет через дорогу, и его ждут на партию вист. А сама столько же смыслит в искусстве и в творчестве, сколько я в буддизме. Просто произносит в суе святые слова. А нужны вы ей единственно для того, чтобы было кому протянуть чашку чая в этой ее отвратительной показной гостиной с сусальными перуджино. Но если вы не способны малевать каждые 3 дня по картине для ублажения ее гостей, она во всеуслышание объявит вас самозванцем». Я предпринял попытку проверить правильность суждений миссис Ковентри во время вечерней прогулки к церкви Сан-Миньято, расположенной на одной из возвышающихся над Флоренцией вершин, куда, миновав городские ворота, можно подняться по каменистой, окаймленной кипарисами тропинке, идеальной дороге к храму. Вряд ли в мире есть другое место, более располагающее к безмятежному отдыху, чем терраса перед Сан-Миньято, где, прижавшись к перилам, можно часами поочередно любоваться то ее одетым в черный и желтый мрамор фасадом, изборожденным рубцами и шрамами времени и зеленеющим нежной растительностью, занесенной ветром, то раскинувшимися внизу величественными куполами и стройными башнями Флоренции, то синеющей вверху кромкой необъятной горной чаши, на дно которой брошен чудо-город. чтобы развеять неприятные воспоминания, вызванные у моего спутника именем миссис Ковентри, я предложил отправиться вечером в театр, где как раз давали редко исполняемую оперу. Он отказался, как я того и ожидал. Я давно заметил, что он предпочитает оставлять вечера незанятыми, но ни разу не обмолвился, где и с кем их проводит. «Вы однажды процитировали прелестный монолог флорентийского художника из пьесы Альфредо де Мюссе «Лорензаччо», — улыбнулся я. «Я никому не делаю зла. День я провожу в мастерской, по воскресеньям хожу в монастырь Благовещенье или Святой Марии. Монахи говорят, что у меня есть голос, они одевают меня в белое и дают мне красную скуфейку, и я пою в хоре, иногда исполняю маленькое соло, только тут я бываю на людях. Вечером я иду к моей возлюбленной, и если ночь ясна, мы проводим ее у нее на балконе». «Не знаю, есть ли у вас возлюбленная и есть ли у нее балкон, но если так, то, разумеется, кто же предпочтет такое удовольствие сомнительным чарам третьеразрядной Примадонны?» Он помедлил с ответом, но, наконец, обернувшись ко мне, спросил: «Способны ли вы смотреть на красивую женщину с благоговением?» «Право, не стану прикидываться стыдливой овечкой», — ответил я, «но мне было бы очень досадно, если бы меня сочли нахалом». И в свою очередь спросил его, что означает этот вопрос. Он долго мялся, и только получив от меня заверение в том, что я способен умерять сердечный пыл должной почтительностью, с видом чуть ли не религиозной таинственности сообщил, что может при желании познакомить меня с красивейшей женщиной Италии, с красавицей, обладающей душой. «Бывает же людям счастье», — воскликнул я, добавив, что буду в восторге засвидетельствовать такое сочетание. «О, в красоте этой женщины урок, добродетель, поэма», — заявил он. «Я каждый день изучаю ее красоту». Прежде чем мы расстались, я, разумеется, не преминул напомнить ему о брошенных им словах, прозвучавших обещанием. «У меня такое чувство», — вздохнул он, — «будто этим я нарушу атмосферу интимности, в которой всегда созерцал ее красоту. Речь идет о дружеских отношениях, друг мой. Даже намек на ее существование ни разу не сорвался у меня с языка. Однако при слишком близком знакомстве мы легко теряем чувство подлинной ценности вещей. И вы, возможно, прольете на них новый свет и выскажете свои свежие суждения». Итак, в назначенный день и час мы подошли к старинному дому в центре Флоренции, недалеко от старого рынка, и по темной крутой лестнице поднялись под самую крышу. Красавица мистера Теобальда была, по-видимому, так же бдительно вознесена над уровнем взглядов пошлой толпы, как укрытая в верхней части башни златовласая красавица. Не постучавшись, он вошел в темную прихожую тесной квартирки и, распахнув внутреннюю дверь, ввел меня в крохотную залу. Комната показалась мне убогой и мрачной, несмотря на белые занавески, колыхавшиеся у открытого окна, которые на мгновение остановили мое внимание. У стола вблизи лампы, склонившись над шитьем, сидела женщина в черном. При появлении Теобальда она спокойно посмотрела на него и улыбнулась, но, увидев меня, сделала удивленные движения и, не без величественной грации, поднялась с места. Теобальд шагнул к ней и, нагнувшись, поцеловал ей руку с торжественным видом человека, исполняющего древний обряд. И пока он стоял перед ней со склоненной головой, она искоса взглянула на меня и, как мне показалось, покраснела.